Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Вот так вот неожиданно, прямо в неурочное время Оксана Большакова со своей программой «Автор успеха» сегодня в эфире, потому что фестиваль, потому что лучшие тренеры приезжают в Красноярск со всей страны, и очень хочется со всеми встретиться и поговорить, и дать эту возможность вам услышать, увидеть их, потому что сегодня мы даже нетрадиционно снимаем нашу гостью в студии. Я хочу ее представить: психолог, бизнес-тренер, сертифицированный тренер НЛП, писатель, бард и телеведущая, сама Татьяна Мужицкая в Красноярске. Доброе утро, Красноярск! Очень счастлива вас видеть. Не представляете, вот у меня 3 дня было эйфории, я здесь бегала, кричала, у меня будет на эфире та сама Татьяна Мужицкая. Я, знаете, что обещала людям? Таня, я обещала, что вы расскажете вот какие-то секреты людям. Абсолютно, на все готова, вот готова, как говорится, палиться по полной, любые секреты открою, только задавайте вопросы, потому что мне это кажется, что все всем понятно. Понятно. Вы знаете, первый вопрос, если позволите, я задам. Да. Есть расхожее мнение, что в психологию люди идут какие-то вот раненые. Кто сам нуждается в психологической помощи. И вот они идут в психологию решать свои проблемы. Очень интересно, вы как пришли? Это очень печальное мнение. Я когда поступила на психфак МГУшный, мне было уже 22 года, я была уже довольно взрослым человеком. Я уже на тот момент работала на телефоне доверия, была директором тренинговой компании, вела тренинги и так далее. И я провела маленький соцопрос из 120 человек курса. Действительно, там примерно человек 115 пришли, как им казалось, решить свои проблемы, и меня это очень расстраивало. Поэтому я с тех пор, в общем-то, вкладываюсь прямо вот всей душой в пиар, чтобы показать людям психологию с человеческим лицом, что бывают нормальные, веселые, живые люди, психологи, которые вообще вот получают это удовольствие. Я туда пришла, наверное, вот это называется случайности, не случайные, потому что я очень хотела быть в школе там вот кем угодно, но не могла эту профессию никак сформулировать. Я хотела быть режиссером, и учителем, и тренером спортивным, и там актером, и каким-то ученым. Все это вместе, и у меня никак оно не складывалось, поэтому я пошла вообще в инженеры. Ну, вы инженер? Я не доинженер, ну то есть я закончила 3 курса института стали и сплавов, я закончила физмат-школу, у меня прекрасные инженерные системные мозги, что мне в психологии очень помогает до сих пор, между прочим. Вот. А потом случайность такая была, что меня просто подруга, это был 91-й год, она меня выцепила там в метро, говорит, пойдем на тренинг. Я говорю, что это такое? Он говорит, неважно, пойдем со мной, и все. И я пришла на тренинг тогда, в 91-м году, и вдруг я поняла, что бывает такое, что вот это все то, чего я хотела, вот оно все в одном сплелось, да, и получается, что с тех пор, вот, как говорится, займитесь любимым делом, и вам не придется работать ни одного дня в жизни. Вот это про меня. Вот с тех пор я, наверное, как поняла это, как открыла, и я поступила-то в МГУ, тоже, да, закончила. И ни одного дня в жизни, в кавычках, я там не работаю, я только действительно занимаюсь любимым делом, потому что это очень многогранная, очень творческая профессия. Это не в смысле, что надо лечить своих тараканов, как в анекдоте, да, когда там приходит к психоаналитику клиентка, ложится на кушетку, как положено, набрасывается на нее, насилует, потом говорит, ну что ж, свои проблемы я решил, теперь займемся вашими. Вот это ужасные стереотипы, и я всю жизнь свою, как могу, вот выступлением на радио, на телевидении, там, своими передачами, книгами, и всем вот я стараюсь образ этот разрушить и создать образ нормального, веселого, живого человека-психолога. Мне, знаете, мне говорили, что все тренинги Мужицкой, это ржака, это анекдоты, это какие-то байки. А лучше всего, да, доходит до этого, конечно. Ну что же, есть огромный пласт такого народного творчества, называется «Стишки-пирожки», и они иногда доходят гораздо лучше, чем какие-то вот умные там наставления. Конечно, так человек посмеялся и все понял. Вы их пишете? Нет, я вот их я не пишу, их я собираю, коллекционирую из сети, это народное творчество, их очень много, и вы можете там зайти на сайт пирожков, их очень много, там тысячи. Что-нибудь из любимого? О, из любимого, да, их очень много у меня. Вот есть, например, такое: «Во мне уже убит любовник, сантехник, повар и поэт. Кого еще убьешь, Оксана, своей критикой? Кого?» Да, я вот рассказываю, например, этот пирожок женщинам по поводу того, как там с мужчинами, собственно, они там спрашивают. Вот я им рассказываю этот пирожок, они ржут и сами гораздо больше мне выдают, чем я бы начала им говорить, что женщина должна быть музой для своего мужчины, должна его вдохновлять. А тут они узнают себя и начинают, значит, смеяться. Да? Посмеялся над собой, да. Уже полдела сделано. Или, например, вот такой есть пирожок, тоже очень понятный. «Илья старается скорее уравновесить зло добром. увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. Тоже ведь у разных людей очень своеобразное может быть представление о том, как они ценности реализуют. Это такая сейчас модная тема. Я в корпоративных тренингах тоже работаю. Давайте внедрять ценности. Вот это вот пример того, как иногда человек может их честно внедрять и думать, что он именно это и делает. Да? Поэтому, когда мы тренинги по корпоративной культуре там ведем в компаниях, мы как раз стремимся вот этого избегать. Так расскажешь этот стишок, и всем все понятно уже. Да? Надо начинать действительно как-то более доходчиво объяснять, что ты хочешь. Психология, она такая многогранная. Очень. Там много всего. Очень. Но я посмотрела, что очень много вы уделяете внимание именно НЛП. Ну, как сказать, удивляю внимание. Это, наверное, моя база, которую я выбрала из всех. У меня очень большой багаж. И почему я... ее? Это очень понятный ответ на этот вопрос, потому что, конечно, я училась очень много чему и очень многим направлениям психологическим. И телесные, например, я очень люблю и танцетерапию, и сказкотерапию, и там психосинтез, огромное количество всего. Но НЛП почему? Потому что называется нейролингвистическое программирование, а я инженер, напоминаю. И я когда попала на психфак, как говорится, да простят меня психологи, я пришла в ужас, как в этом всем гуманитарном хаосе, неструктурированном можно жить. У меня был прям шок. Потому что я не понимала, как это вот все. И НЛП для меня это самая структурная, инженерная, очень простая, понятная вещь, как конструктор Лего. Она очень просто объясняет на инженерном уровне, как устроено наше восприятие, как устроена коммуникация, как устроено искусство убеждать. Или наоборот, там, как защищаться от манипуляций. Там структурно это понятно. Не как у Карнеги написано. Я помню, что меня это в шок привело. Мне было лет 16, что ли. Я прочла эту книгу, когда там написана у него фраза. Даже если человек вам не нравится, просто постарайтесь полюбить его искренне. Как? У меня просто мозги закипели. Как это сделать? Как? Так вот НЛП, прелесть его ровно в том, что оно отвечает на вопрос «как?». У него тоже очень пиар странный, потому что в свое время там говоришь, что НЛП – это манипуляция. Да, ну, на самом деле НЛП – это... Ну, как бы это компьютер. Это все равно, что говорит, что вы знаете, ваш интернет это сплошная порнография. Ну, то есть, это примерно такая логика. То есть, кроме порнографии, в интернете очень много всего есть. Но просто если человек ничего другого не видел, то для него компьютер это источник вот именно этого, да? Да. Так и в НЛП. Там огромные возможности. Можно лечить людей от аллергии, можно самому избавиться там от любого страха, можно создать себя самого лучшего вообще такого, чтобы там, если тебе надо выйти на сцену, какую-то презентацию читать, чтобы все просто вот уранив челюсти тебя слушали, ты можешь это сделать сам за 15 минут с собой. Но почему-то вот модно говорить вот про это. Там можно цель сформулировать так, что она просто будет обречена на сбывание. Ну, что делать? Ну, да. Хорошо. Я думаю, часто очень нам задают один вопрос. Да? Какой? И я его анонсировала, честно хочу сказать. Как человеку вот в этом мире, когда всего хочется и всего много, и заработать, и семью сложить, и там и хобби, и увлечения. Как все успеть? Как все успеть? И задаю вам этот вопрос, потому что удивлена. Смотрите, книги пишете, статьи пишете. Я читаю ваши статьи, это просто какое-то неимоверное. Каждый месяц вы просто их выдаете как на горах. Да, по две даже. Песни пишете, с тренингами по России ездите. Еще двое детей у меня еще к тому же. Двое детей. Как вы все успеваете? Как людям все успевать? Значит так, давайте я сначала отвечу стишком-пирожком на вопрос, а потом дам действительно рецепт. Хорошо? Стишок-пирожок такой. Оксана думает, что если все делать чуточку быстрее, то перед смертью будет время поделать что-нибудь еще. Значит, это вот ответ номер один. И, соответственно, мой ответ очень простой. Понимаете, вот мне кажется, что проблема выбора начинается ровно там, где мы ее создаем. То есть, когда мне надо выбрать или семья, или работа, или деньги, это очень сложный выбор, я не смогу его сделать. Поэтому я стараюсь это все совмещать. Например, я очень люблю общаться с людьми, я обожаю там с друзьями трепаться за чашкой кофе. Если говорить про секрет статей, статьи в чистом виде не мои, мы их пишем вдвоем с потрясающим журналистом Ириной Белышевой. Мы уже пишем их 11 лет, очень легко измерить, потому что сколько моему сыну младшему лет, вот столько мы их и пишем. Мы начали с ней писать, когда я была на 8-м месяце беременности, поэтому все очень легко посчитать. И пишутся они так, что мы встречаемся, мы уже за это время стали очень глубокими друзьями, да, мы встречаемся. Мы пьем кофе и разговариваем на эту тему, после чего Ира обрабатывает все это в текст. Я этот текст потом вычитываю с точки зрения НЛП, чтобы там было, ну, его было легко читать. Это прямо наша задача, как писать так, чтобы нравилось читателю, потому что очень многие люди пишут для себя Им наплевать, там, особенно те, кто пишут учебники, мне их иногда убить охота. Они прямо пишут, чтобы человек не хотел читать дальше. А мы, наоборот, пишем так, чтобы встраивать туда те же техники, там, чтобы было легко и радостно читать, да? И тогда получается, что это не воспринимается мной как работа. То есть я могу полтора часа просто с подружкой за кофе провести, а если моя подружка при этом журналист, да, и получается очень взаимно эффектный тандем. Притом, да, она получает гонорар за свою работу, а мне нужен вот в чистом виде, как говорится, пиар, и все. И книги, которые у нас вышли, это все тоже сборники наших статей. И для журнала «Egoist Generation», и «Психология», и «Наша психология», и там вот сейчас у нас «Красота и здоровье». Какие-то издания всегда для этого есть, там огромное количество этих статей действительно написано, и они не занимают времени. То же самое про семья или работа. Вот, много Но вы приехали в Красноярск без семьи. В этот раз, да, и в этот раз я приехала без семьи, потому что в этот раз там мы 10 дней были с Антоном Нефедовым, там, на моим сотренером и другом на Байкале, мы на Малом море проводили тренинг, а до этого я 3 года подряд брала с собой семью на Ольхон, и я там проводила тренинг, а, соответственно, мои дети и мама тоже со мной ездила, они там жили какой-то своей жизнью, там отдыхали, тусили, гуляли, загорали, вечером мы встречались, то есть мне опять не приходилось выбирать или-или, я, наоборот, организую свою жизнь так, чтобы мне было в радость делать сразу все вместе, у меня одно другому не противоречит, как говорится, между женой и любовницей выбирать не надо, бери обеих, вот примерно так, как-то. Поэтому, и опять же, понимаете, вот вы говорите, как я много успеваю. Мне кажется, что я успеваю мало относительно того, чего я хочу. Я ужасно жадный до жизни человек, мне очень много чего хочется успеть и сделать, и при этом большинство того, что со мной происходит, происходит не по моему сценарию. То есть я вот, например, не планировала сюда прийти на радио. Меня взяли за шкирку, да, и привели. И это прекрасно. Я очень люблю радио. Я очень люблю вот эту возможность диалога. И для меня это тоже вот работа, это или праздник. Вот поди, задайся вопросом, да. Вот мне кажется, когда ты вот так свою жизнь организуешь, все получается. Просто большинство людей почему-то... Есть просто расхожее мнение, что нужно, это вот жизнь наша, комфорки на плите, да, и если включить все 4 комфорки, ну, то есть разбиваться вот по всем направлениям своей жизни, то ни одна не закипит. О, по если поводу комфорок, надо, да, отличная давайте. Тема, я как раз очень люблю готовить, я готовлю одновременно всегда на 4 комфорках в реальности, потому что пока ты ставишь борщ, в это время там, он там, мясо там 2 часа, допустим, варится, в это время там совершенно легко приготовить что-то, что готовится час, в это время ты ставишь духовку там запекаться вот это там от Марии, ты там гарнир жаришь, и к тому моменту, когда обед, оно все готово. Вот я как раз ровно это так и люблю, понимаете? Мне кажется, что противоречие главное, в которое люди упираются, оно вот как очень смешное. Вот со мной буквально в Иркутске произошла такая история, там потрясающая одна девушка, которая по велению сердца взяла, да сшила мне брюки оранжевые. Она знает, что я маньяк оранжевого цвета, и сшила мне дико оранжевые штаны. И я ей говорю, ну сколько денег? Она говорит, ну вот за ткань там столько-то, а за работу мне не надо ничего. Я говорю, как это тебе ничего не надо за работу? Почему? Она говорит, ну это же мне в удовольствие. И я прямо на нее наехала. Говорю, так, сейчас у тебя будет прямо консультация от меня. Я ей прямо вот столько же, сколько за ткань, я ей заплатила столько же за работу. Говорю, так, пусть это будут первые в твоей жизни деньги, правильно заработанные. Она говорит, это как? У нас есть странное убеждение в стране, в голове у людей, что деньги надо получать за то, что ты делаешь тяжело. За тяжело и нудно, и противно. А то, что ты делаешь легко, это как бы уже само по себе удовольствие. Нет, все ровно неправильно. Деньги – это аплодисменты от Вселенной за то, что вы что-то делаете очень хорошо и радостно. Что вы еще энергию вырабатываете, и вам говорят, ура, молодец, вот и денег тебе за это заплатить хочется. А когда ты там с каким-то ужасным кислым лицом там высиживаешь последние 2 часа, потому что нельзя уйти из офиса там до 7, ну вот за это вообще надо тебя штрафовать, что ты же прожигаешь, сволочь, жизнь свою. Понимаете, какая штука? Это вот странная штука. Как только человек начинает получать удовольствие от того, что он делает, и вкладывается, вот ровно за это и надо деньги платить. И наш как раз с Антоном тренинг вот самореализации, который у нас был на Байкале, сейчас он ровно об этом, как найти свой такой вот, модное слово, икигай, как найти свой такой путь, в котором ты будешь делать то, от чего тебе хорошо. И при этом продавать это. Ну, я аплодирую, мне очень это нравится, несмотря на то, что так наши... Вы так же живете, я подозреваю. Нет, у нас общественные проекты, 16 авторов про историю, про культуру, про искусство, про психологию. Здесь абсолютно, на самом деле, бесплатно, в удовольствии каждую неделю делают передачи. А тоже, но смотрите, я подумаю. Смотрите, тоже хитро, потому что не всегда вот так должно быть прям вот однозначно. Все может быть шире, что вот вы здесь это делаете и вкладываете, а деньги вам приходят откуда-то совершенно с другой стороны. Но, может быть. Да, но легко. И наоборот, если вы там условно это делать перестанете, то и тот канал, когда логически, может быть, вообще никак с этим не связан, да, может заглохнуть. Ну, есть маленькая? Очень трудно это скрыть, но нельзя им не быть в моем положении, потому что слишком много всяких счастливых и разных случайностей со мной происходит, поэтому уже вынужденный я эзотерик, видимо, да. Есть какой-то вот дар предвидения? Нет, никакого дара предвидения нет. Так вот раз, вот и желание исполняется. Желание исполняется вообще постоянно и у меня, и рядом со мной. Как я говорю, я ходячая центрифуга, портал, исполняющий желание, поэтому если вы сейчас, все дорогие радиослушатели, загадаете свое желание, очень большая вероятность, что они исполнятся. Единственное, я вас очень прошу, загадывайте их, пожалуйста, правильно. Это как? Да, потому что очень многие люди, они загадывают, например, хочу, например, там, не знаю, встретить прекрасного принца, говорит девушка. Mm-hmm. Ну, а дальше все просто. Она приезжает куда-нибудь в гостиницу, и в этот момент в гостиницу приезжает какой-нибудь принц, я не знаю, Намибии. И она его вот встретила, вот он прекрасен, да. Ну, встретились они в лифте и разошлись. Ну, неправильно, она же желание не это же она хотела, она же его не встретить хотела, как-то по-другому, да? Поэтому вот любое желание, оно должно, во-первых, касаться вас лично, то есть что вы будете чувствовать. Если там, дорогие девушки, вы хотите замуж, так формулируйте, как вы поймете, что вы счастливая женщина, любимая, любящая. Потому что штамп в паспорте вам может предложить первый попавшийся китаец заключить фиктивный брак, понимаете? Это будет не то, что вы хотите, а формально то. Или, например, там тоже мужчины многие говорят, они ищут работу. Но на самом деле они при этом ужасно недовольны, потому что они не формулируют то, что я хочу работу, чтобы она отвечала вот таким-таким моим внутренним запросам. Они какие-то формальные признаки там говорят, там название должности, но вообще ни о чем. Будешь ты работать заместителем директора по канализации, ну и что это? Ну, то есть это в смысле чистить сортиры, я имею в виду, да? А называться может как угодно. Поэтому очень важно это внутри себя понять, чего же ты хочешь, что ты будешь видеть, слышать и чувствовать, как говорится, как ты поймешь, что твое желание исполнено. Так, подожди, про желание. Да. Вот загадала я. Да. Да? Прям загадала, да. Что я хочу чувствовать на этой, да, работе или с, да, этим мужчиной. Да. Угу. И что дальше делать надо? Все? А дальше вы, собственно, мысленно отправляете это в небесную канцелярию с одной припиской, чтобы это вот исполнилось самым лучшим образом для вас и вашего окружения. Вот и отправляете, и, собственно, забываете об этом, а дальше просто ждете и радуетесь каждым новостям на эту тему. Читала про то, что нужно забить потом как бы на желание, да? Ну, как-то вот отпустить, да, его. Да, этим желание от цели будет отличаться. Что, вот на самом деле это для меня очень странно. Как если ты очень так хочешь замуж, как же забить-то на потом? А, ну вот, смотрите, просто это будет очень большая разница будет между желанием и целью. Цель – это все, что полностью находится под вашим контролем. Это когда ни дня, как говорится, без строчки, проснулся с фокусом внимания, там, мишень впереди. И вот если говорить про замуж, то есть такое, но это очень страшно. Если вы таких женщин встречали, они выглядят, ну, они реально выглядят как танкисты. У них дуло пристреливается, значит, каждому проходящему мимо мужчины. Мужики вот реально пригибаются и прячутся, как от танка. Ой, меня здесь нет, извините, пожалуйста. А особенно я спрашиваю, так у вас серьезные намерения? Ой, у меня вообще никаких намерений нет, девушка, да вы что? Ну, ровно потому, что человек, который про цель... Ну, он нормальный, конечно, он выглядит примерно как бронебойный снаряд, он правда может все пробить. Но вопрос цели – это все равно, на мой взгляд, вопрос того, что правда находится под твоим контролем. Хорошо, ты можешь строить бизнес, ты можешь получать образование, ты можешь становиться профессионалом там, или совершенствоваться в чем-то. Это правда зависит от тебя. Но такая область, как человеческие отношения, все-таки допускает наличие второго партнера. Потому что иначе это получится, как тоже в «Стежке-пирожке», Олег с Оксаной жили вместе 100 долгих и прекрасных лет в уютном домике у моря, что у Оксаны в голове. И таких у нас Оксан в кавычках, то есть ничего личного, просто героев... Я это потом героев пирожка очень часто зовут Оксана и Олег, поэтому, пожалуйста, вы ничего личного не принимайте, ну, это вот, да, но тем не менее... А я правда хочу домик у моря. Ну вот, то есть если речь идет о том, что я хочу купить домик у моря, это ваша цель, вы идете и делаете это. Если это желание, оно как бы отправляется куда-то во Вселенную, там, не знаю, куда-то еще, у каждого в мироздание, у каждого свои там для этого есть термины, но оно подразумевает, что я обращаюсь к кому-то или к чему-то большему, чем я. И я сама не могу это сделать, ну, полностью сама. Поэтому, как вот в песне у Максима Леонидова, там это я его привел навстречу к тебе, да? И тогда моя задача быть расслабленной, счастливой, замечать вот эти все случайности, благодарить за все эти прекрасные события и не знать, как это закончится, а просто заметить, если мое желание сбылось, говорить спасибо большое. Даже если оно сбылось не на 100%, да, как у меня однажды было, когда я очень там в шутку сказала, что я очень хочу оранжевую спортивную машину, чтобы мне мужчина подарил до конца года. Кончилось тем, что... Моделька. Да-да-да, это был в яйце киндер-сюрприз 31 числа. Мой коллега мне подарил машину оранжевую, спортивную. Оранжевую, спортивную, точно. Я в этот момент поржала, сказала большое спасибо и уточнила дальше, что на самом-то деле я хочу на этой машине ездить там, хочу от нее получать удовольствие, и дальше она у меня появилась. Ну, не оранжевая, правда, но очень ровно такая, какая надо. Мне ее не подарили, я ее купила, но я очень была довольна. Это получилось очень хорошо. То есть, ну, как только я уточнила, что она мне нужна не как картинка какая-то, потому что очень многие, особенно про работу, особенно про отношения, они какую-то картинку статичную в голове имеют, а дальше, ну, попал ты в эту декорацию, фотосессию сделал, селфи, а жить-то... Надо же дальше жить как-то. И вот это же гораздо более сложный процесс. Друзья мои, вот так прямо в прямом эфире радио Викей у нас, ну, просто действенный тренинг, да, настоящий. А что, я, кстати, а что трепаться-то просто так, если можно сделать что-нибудь? Какая вы классная. Спасибо. Еще вопрос. Атмосфера у вас такая. Еще вопрос. Работаю с молодежью, встречаюсь с ними и заметила, вот знаете, немножко как грустно для меня, да. Заметила, что молодежь умная, красивые, с ресурсами реально, понимаете, и образование получено, и вдруг они сидят, и я понимаю, что они, они просто реально не знают, что хотят. Вот вы того хотите, и я хочу. Почему некоторые, и особенно почему-то молодежь, не знают, чего хотят. А я вам могу это очень четко объяснить, почему так происходит и что надо сделать, чтобы они что-то захотели. Три диагноза здесь может быть. Первое. Они не понимают, чего можно хотеть, потому что им этого не показывают. Ну, то есть, на самом деле, вот мы с вами выросли, видимо, в то поколение, когда нас мама с папой брали с собой на работу, потому что нас некуда было, например, летом девать. Да? Вас брали с собой на работу? Конечно. Вот. Современное поколение родителей скорее наймут няню, отправят ребенка в какой-нибудь кружок. Дети понятия не имеют иногда о реальной жизни вообще взрослых людей. То есть поэтому отсюда совет первый – показывайте детям живой мир, водите их в компании взрослых, как вы отдыхаете, как вы работаете, чтобы они вообще видели этот мир. Потому что то, что в сериалах показывают, это же очень странное представление, да, изощренное такое весьма. Это раз. Второе, почему они не хотят, потому что у них это, как анекдот есть такой, когда, значит, одесский дворик, это мама кричит: «Йося, пора домой!» Йося такой с песочницы говорит: «Мама, я что, замерз? Нет, ты хочешь кушать?» Ну, потому что родители очень активные и пытаются в детей впихнуть все нереализованные свои какие-то программы. Вот очень часто я слышу от мам: мы выросли в такое тяжелое время, а у вас такое прекрасное время, когда можно все, поэтому, дорогой, давай, ты будешь играть на электрогитаре, ты будешь и заниматься танцами, и английским, и французским, и испанским, и учиться в Германии, потому что я так этого хотела, и у меня этого не вышло. Ну и, естественно, понятное дело, что бедный ребенок перегружен ожиданиями родителей, ему проще не делать ничего, чем бояться, что он им не будет соответствовать. У него нет права на ошибку просто. И иногда достаточно... Вот Антон как раз к вам придет, Нефедов, мой друг, замечательный коллега, он очень много с подростками работал, и он вам то же самое повторит, что иногда достаточно человека оставить в покое. И ты заметишь, что да, действительно, там первые два месяца он будет только играть в компьютерную игру, а потом вдруг обнаружится, что есть что-то, что ему интересно. И твоя задача как родителя его в этом поддержать. Не навязывать ему, что тебе должно быть: нет, ты хочешь кушать, да? А просто посмотреть на своего ребенка, что ему интересно, какой он. Он вообще может быть другой, вообще не такой, как ты, не такой, как папа. Другой, свой собственный, вот понять и поддержать его в этом. Это вот вторая вещь, да? И если все-таки уже полгода, год, вот ты смотришь и дал в покое, и на работу водил, что еще может быть? Ну и третья вещь, это, собственно говоря, сейчас тоже очень много разных программ тренинговых, игровых, про самореализацию, когда ты даешь возможность человеку действительно на эту тему задуматься и про профориентацию, там у того же Антона есть «Талант гейм», например, там есть те, кто ее ведут. И много есть таких программ и компьютерных, и скайп, сейчас коучинга всякого на эту тему полно. И дети с удовольствием, когда... их всерьез воспринимают, как есть анекдот такой, когда семья с ребенком приходит в ресторан, все делают заказ, там мама заказывает себе там гуляш, папа ростбиф, ребенок говорит, а мне, пожалуйста, две сосиски и картошку фри. Мама говорит, фу, какая гадость, мы с тобой вообще пришли в ресторан, ты не будешь это, ему, пожалуйста, брокколи и куриное филе. Официантка говорит, да, хорошо, приходит, значит, вот ваш ростбиф, ваш, значит, гуляш и ваши две сосиски и картошка фри. И мальчик поворачивается к родителям, смотрите, она считает, что я настоящий. Вот. Если мы понимаем, что ты настоящий, да, и даем ему возможность самому в эту сторону начать думать, да, и заниматься там, не знаю, с психологом, с коучем, играть в профориентационную игру, ребенок понимает на себя ответственность тоже некую за свою жизнь. Так у меня был диалог с моим сыном, очень смешной. Сколько ваших детей? Одному 11, другому 15. Mm-hmm. Вот тот, которому 15, мы с ним ехали и заезжали в ВГИК. Я еще в ВГИКе преподаю психологию. Вот заезжали, там мне надо было забрать зарплату. И я говорю, ну подожди меня, я за зарплатой заеду и поедем дальше. Он говорит, о, это что за институт? Я говорю, ВГИК, это институт киноискусства. Он говорит, это куда ты меня хочешь засунуть, когда я закончу? Я говорю, я тебя, говорю, засуну сюда? Я тебя засуну, Сику, знаешь что? Я тебя вообще не собираюсь никуда засовывать, мой дорогой. Если ты очень сильно попросишь, может быть, и я увижу, что тебе правда что-то интересно, возможно, я помогу тебе куда-нибудь поступить, возможно. Но только в том случае, если я увижу, что у тебя есть серьезные намерения на эту тему. Я так прямо аж вот заткнул, сказал, а, ну, в смысле, да, ой. И потом он так несколько раз говорит, а что это за институт? Я говорю, киноискусство. А кто там учится? Я говорю, режиссеры, операторы, актеры. А, да, ой. А я вот прям так сказал засунуть. Я говорю, да, так и сказал. Ну нет, ну я не это имел в виду. Я говорю, да, там конкурс, 20 человек на место в лучшем случае. Ну да, ой, нет, что-то я... То есть... А просто, видимо, расхожая в среде молодежи, абсолютно. Да, вот мама меня туда-сюда засунула. Никуда папа. Засунуть никого не хочу. Поддерживать буду. Вот он потом увлекся спортом, да, я его в этом поддерживаю, да, я ему там покупаю оборудование, все поддерживаю в тренировках, все, безусловно, да. Он пока что говорит, что хочет в институт физкультуры, пока что, как говорится, ради бога. У него еще есть время, там, если он не передумает к тому моменту, ну и замечательно. И в этом смысле даже вплоть до того, что он сказал, мама, а если я вот уеду и останусь там вот в Дахабе, как вот эти ребята там инструкторам по дайвингу, я говорю, ну и здорово. Да, он говорит, какой ужас, что у тебя нет никаких амбиций на мой счет? Я говорю, нет. Если ты будешь в этом счастлив, и тебя это устроит, ну, бога ради. Он такой говорит, мама, так не бывает. Я говорю, почему? Ну, таких родителей не бывает. Я говорю, ну, ладно, хочешь, буду наоборот себя вести. Нет, не хочу. Вот такие вот бывают чудесные родители, которые приходят к нам на эфир на радио Викей. Ну, потому что это же тоже анекдот такой был на эту тему, когда мальчика, там, первоклассника спрашивают, кем ты станешь, когда вырастешь? Он говорит, я стану счастливым. Он говорит, ты не понял вопроса. Вы не поняли жизнь. Вы не поняли жизнь, сказал. Это был, наверное, хороший еврейский мальчик. Может быть. Ну, говорят, что это был Джон Леннон, но, в общем, все равно, кем бы он ни был, он был явно каким-то таким более понимающим в жизни человеком. Потому что родители же, на самом деле, хотят, чтобы их ребенок был счастлив, а вот этих путей, к счастью, очень трудно из прошлого выстроить. Потому что мы вот собирались, например, мне вот 44 года, мы собирались с моими... одноклассниками несколько лет назад и поняли, что мы все, во-первых, работаем по тем работам, на тех работах, которых мы точно не хотели в 10 классе. Uh-huh. И половина из этих просто мы не могли хотеть. Не было такой профессии бизнес-тренер, не было профессии арт-директор, не было профессии там какой-нибудь программист 3D-графики. Но в 89 году не могли этого хотеть. Мир меняется, надо просто, чтобы у человека были внутренние ориентиры, и он находил уже в этих изменениях что-то, что его вот будет... вовлекать. Кем Татьяна Мужицкая хотела быть в детстве? Только я же говорю, я же хотела быть и психологом, и тренером, и писателем, и учителем. Но пошли-то на психологом инженерную как раз не хотела. Психологом... Что там представлялось себе? На инженерную? Ну, с инженерной было все просто. Во-первых, потому что после физмат-школы это, собственно, ну, вообще никакой сложности не было. Во-вторых, потому что у меня у мамы на работе уже ждал стол. И, ну, то есть я готова. У меня была вполне себе высокооплачиваемая, могла быть работа. Мне понятное. А в-третьих, потому что в институте стали сплавов было много мальчиков. Почувствуйте дух Франции в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». И не просто программа «Автор успеха» в неурочное время, потому что в Красноярске фестивали самые классные, самые талантливые, самые чудесные бизнес-тренеры, личностные тренеры приехали сюда на этот фестиваль «Шага вперед». Ну и приехала сама Татьяна Мужицкая, психолог, бизнес-тренер, сертифицированный тренер НЛП, писатель, бард и телеведущая. Вот про хотела про творчество. Да, с удовольствием. Если не против. Вы знаете, ставлю людям ваши песни. Занимаюсь практиками, телесными практиками, психологиями, и люди говорят после сеанса, там они приходят в себя и говорят, вы знаете, это вот лекарство для души. Вот так оценивает народ ваше творчество. Это что-то такое очень личное и очень на самом деле целебное. Как это рождается? Это нужно сидеть с карандашом? Нет, рождается это, конечно, не так. Ну, то есть можно сидеть с карандашом, но не насидишь особо ничего. Это и рождается, на самом деле, как целительная штука, то есть для самой себя. Ну, у меня такой способ, я просто в какой-то момент даже поняла, что со мной происходит, когда мне стали задавать вопросы про творчество. Это очень простая метафора. Вот когда есть что-то, что со мной происходит, вы знаете, если есть провод на 220 вольт, а если по нему пустить 1000, он начинает плавиться, да? То есть какая-то разница потенциалов между обычным каким-то твоим сечением, сколько ты можешь сквозь себя пропустить, и какое-то мощное переживание идет. Неважно, плохое, хорошее, там, счастливое, несчастное, неважно. Важно, что оно больше, чем я. И мне вот это вот на этой разнице потенциалов надо что-то с этим сделать, чтобы не расплавиться совсем. И мне вот проще всего это отрефлексировать, как получается, каким-то таким способом. Вот я настраиваюсь на какую-то волну, иногда мне кажется, что это вообще не мои какие-то стихи, а мне просто выпала честь их записать. У меня есть одно такое стихотворение, которое намного больше, чем я реально. Вот. И оно такое прям серьезное. Подождите, нет, это давайте, когда и будет еще реклама, да, я будет. Возьму телефон, я наизусть стихи не помню свои, очень волнуюсь, когда их читаю, поэтому я их читаю обычно по бумажке, надо будет шпаргалку взять. А песни то же самое, они пишутся вот как, ну просто вот возможность что-то пережить для себя, и у меня есть там песня очень известная, «Любовь к себе», например, как я говорю, годичный курс психотерапии в одной песне, но тоже я ее себе писала. И все вот в основном так и происходит. Поэтому, наверное, оно и воспринимается как личное, как вот мой коллега и друг, и учитель Вадим Демчок, он, собственно говоря, ну то есть здесь был уже несколько раз. Был, да, мы здесь и, были. Да, да. И вот он мое творчество характеризовал так, что это, говорит, редкий жанр лирики по нынешним временам, то есть от сердца к сердцу. Ну да, наверное, это так, и это не стало моей профессией, хотя я получаю от этого колоссальное удовольствие, но я не могу это делать по заказу, то есть это вот со мной что-то происходит и отражается. Вот что-то волшебное произошло с вами совсем недавно. Да, у меня прямо вот тоже. И песни пишутся редко. Иногда мне говорят, слушай, у тебя 2 года ни одной новой песни. Но, видимо, какая-то была такая жизнь, которая проживалась вот настолько, насколько можно. Да, не было каких-то экстра событий. А тут в кои-то веки мы с Антоном провели тренинг на Малом море, и мой любимый Ольхон, который я обожаю, наконец-то я туда поехала отдыхать и без семьи, без детей, просто сама. А я его очень люблю. И там это совершенно другая планета, это остров на Байкале, да? Там другой климат, там вообще все другое. Считается там энергетика вообще. Ну, наверное, я в этом смысле не настолько эзотерик. Я там не чувствую какой-то энергетики, я просто там себя чувствую очень хорошо и очень любимой всегда. То есть у меня там приступы любви к себе какие-то случаются. И там можно сидеть и видеть, что там за проливом там гроза и дождь идет, а у нас тут солнце и жара. И вот в этом и разница, что какой-то микромир свой собственный. У меня там написалась в этот раз песня, написалась, она опять меня порвало от слишком большого количества вольт, потому что про исполнение желаний. Мы ехали на экскурсию, и там, значит, сквозь фронт проехали дождя, и там маленький кусочек радуги мелькнул. Говорю, господи, как красиво, радуга, как здорово, как я хочу ее целиком увидеть. Жалко, что я увидела такой маленький кусочек, сказала я. А на Ольхоне там вообще слово произнесенное, там желание в 10 раз быстрее любые исполняются. И как только мы вот вернулись уже в самом Хужир, в поселок, вдруг я вижу, что начинается сильный дождь, и яркое солнце, и радуга встает аж двойная, полностью вот дугой, прямо надо мной. И я стояла, у меня прям аж рыдала я от этого переполнения вот чувство, что это было уже слишком красиво и слишком хорошо, и я прям рыдала, потому что зачем же мне надо уезжать-то? Почему ж я вот, что ж такое-то? Это был как раз в последний день моего нахождения на Ольхоне, и написалась у меня в итоге песня, да. Она совсем свежая, вот она написалась... А у нас есть рояль в кустах. Да вообще, слушайте, это прямо вот это мое исполнение моего желания, потому что я ее написала в субботу буквально. Друзья мои, в эфире радио Викей, ну прямо свежа. Вообще. Самое последнее, прямо из сердца, Татьяна. Прям пахнет байкальским ветром еще. Вот, песня называется «Песня Ольхон», и по задумке, как бы это должна исполняться мужским таким сибирским голосом, как если бы вот Ольхон бы пел бы наоборот ее бы мне. Ну, петь ее буду я, но, в общем-то, все должно быть наоборот. Я буду еще петь ее по бумажке, и говорю, песня буквально двое суток, как говорится, строго не судите. Когда ступила ты на мой песчаный берег, сказала мой Ольхон, и я ответил твой, ты начала игру. Я вдруг тебе поверил и втрескался в тебя по самой мы с тобой. Ведь я такой один, серьезный и шаманский, игривый и шальной, и хитрый, и открыт. Ты пела для меня, с себя снимая маски, не испугал тебя скупой ольхонский быт. Я балую тебя, с тобою я играю, и тучам никогда посадку не даю. Желания твои мгновенно исполняю, хоть солнышко, хоть дождь, ведь я тебя люблю. Не жалко для тебя ни золотого неба, ни скал, ни гор, ни волн, что хочешь, все отдам. Но испугалась ты, что в мой попалась невод, и уезжаешь ты к каким-то городам. Пусть было у меня 500 000 женщин, но я тебя люблю, готов я все стерпеть. Конечно, через год любить не стану меньше, но ты мне объясни, зачем тебе лететь? Ведь я б тебя забрал со всем твоим хозяйством, с Фейсбуком и котом, с долгами и детьми. Ну, будь моей женой, со мною оставайся, но уезжаешь ты зачем-то, черт возьми. Я создал для тебя прекраснейшее утро, я радугой двойной тебя короновал. Зачем тебе лететь куда-то и кому-то, когда же ты теперь вернешься на Байкал? Тебя не удержать загаром за запястья и ветром сбивший с ног не завалить в песок. Ты говорила мне, мы созданы для счастья, возьмишь меня теперь хоть вдоль, хоть поперек. Туманом вытру я твои смешные слезы и нарисую смайл гранатовым песком. На небе начерчу драконов в разных позах, проникну в твои сны, там поселюсь тайком. Я ветром обниму твои родные плечи, луной посеребрю и уроню звезду. Ну, ладно, уезжай, как будто это легче. Я старше и мудрей, 20 подожду. Ну, хочешь, уезжай, тебе так будет легче. Я старше и мудрей, 20 подожду. Татьяна, вы представляете, мне першит в горле, наворачиваются слезы, это какая-то просто, это лирика. Да, у меня тоже вообще мурашки. Это мурашки, да? У меня тоже, да, могу. И слезы, чудо просто. Вы знаете, вам нужно концертную деятельность вести. возможностях. Я ее подпольно веду понемножку. Вот в Красноярске буду... Будет возможность. Ну, во-первых, на фестивале вот с 25-го, который начнется, я там немножко попою с удовольствием. И во-вторых, вот мы же в октябре приедем с тренингом «Зеркало» сюда, и концерт Антон Демидов, организатор, обещал, что будет он здесь, да, у нас. Поэтому вот. Я беру на себя вот честное слово в рамках программы рассказывать, приглашать. Очень хочу, правда. С удовольствием. Хочу, чтобы много людей увидели, почувствовали. Вот. Они так это и называют, жанр терапевтический концерт. Это не я придумала, это люди так говорят, да. Потому что я, ну это искренне, я пишу о том, что со мной происходит, как я вот через что-то прохожу, и с удовольствием делюсь этим вот как есть. Спасибо вам огромное за эту песню. Спасибо за возможность, Господи, это же моя возможность ее отпустить, чтобы она к людям попала. Это же счастье огромное. Даже мечтать об этом не могла, что я смогу на радио в прямом эфире ее взять да спеть. Я знаю, что сегодня, прямо сегодня, в 19 да. часов в Красноярске смогут люди с вами встретиться. Да, да, да, у нас сегодня вечерний что тренинг. Что это такое? Ну, называется «Зеркало интро», потому что мы приезжаем в октябре с большим тренингом «Зеркало», а тут будет такая маленькая вечерняя программа. «Зеркало» — это такой тренинг, где вообще для чего люди зеркалом пользуются, чтобы увидеть какие-то свои там, ну, прическу на затылке, допустим, да, или лицо, которое мы сами не видим. Увидеть какие-то свои стратегии поведенческие в отношениях с любимыми людьми, с нелюбимыми людьми, почему мы там втягиваемся в какие-то свои конфликты, почему мы не достигаем каких-то своих целей, например. Потому что когда человек, ну, он не видит всей картины целиком, ему кажется, он все делает, как в стишке-пирожке, говорит, не всю Людмилу любит Игорь, а лишь один ее фрагмент. Однако взял да и женился на всей Людмиле целиком. Вот, поскольку мы имеем дело, как говорится, со всем целиком, то очень часто мы себе, ну, врем в каком-то смысле, в каком-то предпочитаем что-то не видеть или, наоборот, выдумывать, что вот у меня тут на лбу такое, а там ничего нет. А есть методика, которая, ну, моя авторская, ей уже больше, там, 20 лет, и она через тело, то есть через упражнения, через очень веселые телесные игры очень много становится человеку понятно про себя и понятно, что с этим делать на уровне инструментов. То есть понятно, что, например, где-то ты слишком жесткий, допустим, где-то вот женщина может увидеть, что она на себе все тащит сама и не отдает мужчине. Именно поэтому ей кажется, что как в стежке-пирожке у Анатолия из попы растет вторая пара рук, но ей он пользуется редко и лишь для помощи жене. Да, потому что она ему ничего не дает делать, и он таким и становится. Или наоборот, там мужчине кажется, что он все делает для того, чтобы достичь своей цели, он прямо все делает, а на упражнении становится видно, что он вообще не напрягается совершенно, да, у него на это нет энергии, и, значит, ему эта цель не нравится, она не его, и лучше это признать до того, как он 2 миллиона туда вложил, и потом, чтобы за ним коллекторы не бегали. Поэтому вот он такой очень живой, очень... практически очень движушный, ржача много там, конечно же, хотя слезы бывают тоже, но такие вот, как примерно, как у вас, такие вот слезы, добрые, да, осознание там и чего-то. Друзья мои, я хочу вас пригласить прямо сегодня, все, кто слышит, сегодня в 19 часов, записаться можно по телефону, мне ребята в «Шаге вперед» подсказали номер 293-31-77, это телефон в Красноярске, помните, код города 391, или прямо на сайте фестиваля и компании «Шаг вперед», шаг24.ру. Татьяна, вы будете и в самом фестивале. Что я там буду в за самом... тема? Да, там у меня темы, насколько я помню, три. Одна у нас вместе с Антоном, мы рассказываем с Нефедовым про знаки Вселенной. Это наша такая вообще любимая тема. Мы сделали колоды карт на эту тему. Но я слышала. Да, вот мы будем на фестивале про это рассказывать, и колоды там будем тоже. Это что, это гадание? Или вот это гадание. Про что? Это нет, что? Вообще такой как бы стиль жизни, такая игра. Но я думаю, что многие из вас в нее играли, игра со Вселенной. Когда ты идешь, думаешь, да что ж такое-то, вот что ж мне делать-то, переезжать или не переезжать мне в другую квартиру? И тут вдруг видишь плакат, на котором написано «Переезжайте!» И говоришь, о, вот спасибо большое, вот теперь точно знаю, что переезжать. То есть это возможность говорить с какими-то высшими силами. Ну, или с высшими силами, или я бы более прагматично, психологическим языком сказала бы, что очень часто у нас внутри есть уже все ответы. Есть такая моя любимая на эту тему притча, когда король очень хотел там выдать замуж свою дочь, и он говорит, ты скажи, пожалуйста, пожалуйста, если ты кого любишь, то ты скажи, мы сыграем свадьбу. Ты что, папа, не надо? Надо, чтобы было все по правилам, чтобы был там рыцарский турнир, все дела. Ну вот там турнир идет, король периодически спрашивает, может, тебе кто нравится? Он говорит, все должно быть по-честному. И вот, наконец, осталось два последних претендента, и их была задача там ускакать куда-нибудь, там на гору, оттуда цветок, кто первый принесет, тот и молодец. И вот король и принцесса стоят на башне наверху и смотрят в эту трубу, и принцесса говорит, ну уже видно кого-нибудь? Говорит, нет. Ну уже видно? Нет. Ну уже видно? Да, видно. Кто это? Ну, похоже, судя по плащу, что это Марк. А Антоний-то где? Закричала принцесса. И в этот момент король, конечно, ну все понял правильно, и в общем Антоний как-то так пришел первым. У нее был ответ на этот вопрос внутри, но иногда сознание его блокирует, а с помощью как раз метафорических карт это очень легко вытащить. Когда человек сам видит, у нас не колода Таро, где есть интерпретации, это возможность человеку, ну как бы, это игра такая. Хочу. Легко, хоть сейчас прям. Прям. А давайте. Там нужен какой-то вопрос. И у меня в руках как раз наша колода «Знаки Вселенной», да, давайте. Вы знаете, сейчас готовлю очень интересный проект такой для помощи людям благодаря этой программе и вообще всей нашей общественной организации. Вот очень мне интересно, как он сложится, как получится, давайте. Что мне сделать еще нужно. Ну, смотрите, вы задали три вопроса. Как он сложится, как получится и что мне нужно сделать? Да. Ну вот вытаскивайте три карты. Первое будет к тому, что в этом проекте уже сейчас происходит. Второе, как он сложится. И третье, что нужно для этого сделать. Вот любые три карты. Вот что сейчас происходит. Так, это раз. Еще. Так, как сложится, получится. Так, и... Что же мне еще сделать? Да. И это мы смотрим расклад на момент сейчас. Но все можно прямо будет сейчас изменить, если что. Итак, что сейчас? Как сейчас написано? Счастливые часов не наблюдают. На моих без 10. Так, это что для вас значит? Что это для меня значит? Мы вот этот грант пишем. Это президентский грант, очень серьезный. Угу. Он занимает все мое время. И завтра, и не поверите, дедлайн. А, вот так вот. Без 10. На моих без 10, да? Как будет? Вот написано «Ремонт часов, замена сознания». И стрелочка туда. Так. Что это для вас значит? Вот так будет. Замена сознания туда. Угу. Да, где без 10? Ну, не знаю, как вот для вас, это что значит вот эта карта, вот если как будет, вот так будет. Фишка-то ровно в том, что интерпретировать должен сам человек. Смотри, а ну интересно вообще часы-часы, угу. Смотрите, да? Да, хотя там полно других карт, 81 карта в колоде. Ремонт часов, замена сознания. Ну, скорее всего, что-то нужно будет доработать, вот угу. Я так предполагаю. Хорошо, и какие нужны будут для этого ресурсы? Тут написано «не завидуй, это ненадолго». Ну, значит, все будет хорошо. Да, но если вам интересно, что еще от вас будет требоваться, вы можете дополнительные карты прям с конкретно. Что же еще будет требоваться от меня? Что там написано у вас? Ох, как интересно, я прочитаю. Не выбрасывайте окурки в решетку. Существует серьезная опасность возгорания здания. Сгорим за 20 минут примерно. Угу. Ну, вот ну, что от вас требуется? Ну, да, нужно на самом деле как-то аккуратнее. Вот, аккуратнее, да, и не торопиться, может и быть, торопиться. Даже. Да, что, как говорил мой шеф, на старой работе не быстрее, чем качественно. Мне очень нравится не эта формула. Не быстрее, чем качественно, отлично. Ну и от меня еще, соответственно, что бы я этому проекту пожелала, сейчас вытащу тоже карту. Своей энергии. Тут написано, я бы обнял тебя, но я просто текст. Ну, то есть я вот готова энергии своей. И вот вторая карта отсюда. Время наступит. Ну, то есть все будет вовремя. Да, не надо рассчитывать на какие-то там вот... Ну, все. Мне кажется, очень понятно. Да, причем, смотрите, вот это же вы всю историю рассказали. Я бы за вас вообще не могла это сделать. Как интересно. Ну, вот наши метафорические карты так работают. У нас много игр с ними. Вот об этом будем на фестивале говорить. Их можно как-то использовать действующим психологом? Да, конечно. Или это можно делать просто конечно. Людям в семье, всем. В коллективе? Психологам можно использовать, конечно же, и нужно, как любые метафорические карты. Они очень хорошо раскрывают человека и в плане его запроса, чего он хочет, и в плане ресурсов, всего остального. Просто людям это отличная игра, и времяпровождение. Я знаю большое количество семей, которые в это с удовольствием играют, когда, значит, сложный вопрос надо решить. Ну, давай попробуем, а что нам скажут карты? И вроде как напряжение снято, и все довольны. Я знаю подростков, кстати, вы о подростках говорили, которые с огромным удовольствием в эту колоду играют и объясняют родителям, почему вот так, а не иначе надо. Как и, найти и... колоду Татьяны Мужицкой? Где она? В интернете? Она, да, в интернете есть. И в Красноярске «В шаге вперед», и она будет на фестивале, и можно в интернете ее заказать. Она так и называется «Колода знаки Вселенной», знаки Вселенной.рф, можно заказать, она придет к вам по почте, или приезжайте на фестиваль, там будет мастер-класс, вы можете их подержать в руках. Друзья мои, приезжайте на фестиваль шаг вперед. Да. Я вас просто приглашаю, сама обязательно буду. Вы приезжайте, пожалуйста, Оксана, я буду очень рада вас видеть там. Фестиваль. Я подарю с удовольствием на фестивале колоду. Спасибо. Фестиваль, лично. Друзья мои, будет в Красноярске с 25 августа в течение, по-моему, 4 дней. Это погружение, это совсем рядом от Красноярска, буквально там несколько, около 10-15 километров. Профилакторий «Дружба». Доехать туда можно просто на автобусе. Можно доехать прямо из Красноярска на такси. Можно там жить. И есть еще места, в самом «Дружбе» мест нет, но у организаторов фестиваля места есть. И можно там просто жить и ночью атмосфера петь песни с мужицкой. Прекрасная, да? Да. Утром заниматься йогой. Много прекрасных будет тренеров. Сама хочу с удовольствием к ним походить тоже как-то, чтобы мы друг другу, это же очень важно тоже побыть клиентом. Удается вообще на фестивале, несмотря на то, что 3 больших проекта, еще и самой что-то взять. Ну, я очень надеюсь, что удастся, при том, что мне 27-го уже надо будет улететь. Вот, ну, меня... всего на 2 дня. Да, я на 2 дня, целых 2 дня. Это много, это много. При моем графике это очень много. Вот, поэтому, да, я и там еще буду давать кусочек про тренинг зеркала, про цели и работу, и буду давать кусочек для бизнесменов про кризис. Вот это интересно. Да, про это кризис. Очень интересно, да. Вы знаете, у нас еще есть буквально 5 минут. На самом деле это очень важно. И многие, я смотрю, компании в Красноярске, я смотрю, я тренингую отдел продаж СМИ. Понятно, коллега. Да, именно СМИ. У меня узкая специализация, достаточно такая широкая известность в узких кругах. И ребята понимают, что бизнес как-то вот он под скукошился. Да, есть такое. Понимаете? Да. И вот уже вот эти вот рекламные возможности, которые они рады предложить, и которые на самом деле работают, они бизнесу как-то вот не по карману сейчас. Что делать в кризис? А здесь вот, собственно, мы с этим и будем разбираться, хоть это будет и маленький формат там фестивальный, да, и коротенький, но тем не менее, это вот ровно то, что у вас карта выпала про замену сознания. Потому что самая большая опасность в кризис, когда люди продолжают думать так, как будто бы вот ничего не поменялось, да? Ну, и не реагируют на это никак. И вот мы как раз... То есть продолжают пользоваться старыми стратегиями, ну, да? Например, и внутри в голове там говорят, ну, типа, у них нет денег, ну, они просто козлы, давай поищем других. А, на самом деле в кризис очень важно... как вот есть в компьютере так называемый хард и софт, да? Хард — это железо, а софт — это программы, которые там. Иногда надо и с хардом тоже разобраться. То есть это, я имею в виду, что особенно этот мастер-класс, он будет полезен собственникам и руководителям, потому что от той корпоративной культуры, которая в отделе, очень много чего зависит. Ее не замечают как воду, в которой рыба плавает, но она диктует самым прямым образом те или иные стили поведения. Что такое хорошо, а что такое плохо. И когда там мне руководитель, например, приходит и говорит, научи моих козлов, чтобы они клиентам нормально продавали, эту клиентоориентированность проявляли, вот это очевидно, что этого не будет никогда, потому что ну, сам он проявляет нечто совершенно другое. И вот, собственно, есть 4 типа основных, ну, такая классификация из Ларри Константина, 4 основных типа корпоративной культуры, и каждый из них более или менее приспособлен к кризису. И я просто предложу, ну, как бы живьем в это поиграть, посмотреть, может быть, есть другие способы как бы перестройки, хотя в моей молодости там это слово совершенно другое имело значение, но тем не менее, как бы перепрограммирование, перепрошивки, пересборки, там сейчас модное слово апгрейд или тюнинг, нужно сделать, чтобы компания стала более живущей в этих условиях рынка, потому что я знаю компании, я их реально знаю, которые, наоборот, в кризис офигенно поднялись, просто вообще ровно за счет того, что они гораздо меньше стали уделять внимание там бюрократии, гораздо больше гибкости стали проявлять, но у них были для этого мощности. То есть люди, которые берут на себя ответственность, которые очень активны, и, кстати, вот есть прекрасный там банк «Точка», который этому прям примеры, и его руководитель там выступает тоже на конференциях и рассказывает, как их закрыли, как они возродились за 2 месяца буквально. То есть есть такие примеры, и это совершенно не в финансах дело, и не в каких-то там суперсвязях, а во внутреннем устройстве головы. Руководителя. Руководителя в первую очередь, конечно. Друзья мои, рыба вообще начинается с головы. Ну не только рыба, и растет тоже, и вот растет в чем тоже, прелесть. Да. Поэтому как бы можно... Просто то, что когда говорят про рыбу, уже там это... такие необратимые процессы. Гниющую рыбу обратно не оживить. А здесь как раз очень много можно чего пересобрать. Ну, как поезд. То есть можно перезапустить другую сторону, пересобрать другие вагоны, локомотив помощнее, и все. Друзья мои, итак, если вы хотите просто пообщаться с этим чудесным человеком, послушать ее песни. Если вы мечтаете увидеть себя, понять свои какие-то стратегии ошибочные, да, Ресурсные, разобраться в своей жизни. Если вы бизнесмены и вам нужно срочно что-то делать, потому что в голове у вас кризис, вам, конечно, нужно прямо вот срочно, во-первых, сегодня на маленький тренинг, да, который вот по мотивам зеркала. Да, да. Вот. Во-вторых, на фестиваль «Шаг вперед» с 25 августа. Ну и в-третьих, конечно, я еще раз приглашаю вас в октябре на большой тренинг. Да. Когда это будет уже известно примерно? Известные даты, если я правильно помню, кажется, первые недели октября. Ну, совсем скоро. Антон Демидов точно это знает, на фестивале будем об этом говорить. Скоро, да? Друзья мои, Антон Демидов – это руководитель компании «Шаг вперед» в Красноярске. Который нас сюда и пригласил. Шаг24.ру, на сайте у Антона есть все. Татьяна, что-то доброе нашим радиослушателям. Вы знаете, ну, мне вам хочется пожелать вот чего. Главное, если вы будете начинать свой день и вообще фокусироваться на том, что вам нравится и то, что вы хотите, вам уже будет гораздо легче и веселее жить, правда. Вот посмотрите просто, какой процент в вашем, как говорится, сознании именно этого, и прямо вот сейчас оглянитесь вокруг, посмотрите, перечислите 10 вещей, которые вам нравятся, и после этого сравните свое состояние до и после. Вот и все. Потому что мне очень нравится Красноярск, вот те полдня, которые я здесь прожила, уже очень много всего прекрасного произошло. И спасибо вам большое за то, что вы такие. Я очень надеюсь, что на фестивале у нас будет возможность еще просто рука об руку в каких-то других упражнениях поучаствовать. Мне хочется тоже у других тренеров, поэтому, может быть, мы с вами вообще в паре окажемся и какое-нибудь упражнение сделаем вместе. Это будет прекрасно, так что верьте в себя и формируйте вокруг себя самую лучшую реальность из возможных. Друзья мои, вот так вот, просто в течение часа вы получили кучу просто очень полезных советов, таких практичных, которые можно прямо сейчас использовать. Но еще послушали чудесную новую абсолютно песню Татьяны Мужицкой. Спасибо, друзья. До свидания. До встречи на фестивале «Шаг вперед». Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».